В. Секс и сценарии. Все эти разновидности сценариев имеют свои сексуальные аспекты. Сценарии никогда запрещают любовь или секс, или то и другое. Если они запрещают любовь, но не секс, это дает разрешение на половую неразборчивость, разрешение, которым в полную силу пользуются солдаты, матросы и бродяги, и которое дает проституткам и содержанкам возможность зарабатывать на жизнь. Если же запрещают секс, но не любовь, производят священников, монахов, монахинь и людей, которые совершают добрые дела, такие как воспитание сирот. Те, кто ведет беспорядочную половую жизнь, испытывают постоянные мучения при виде верных возлюбленных и счастливых семей, а филантропы постоянно испытывают искушение перелезть через стену. Сценарий «всегда» характерен для молодых людей, изгнанных из дома за грехи, к которым их подтолкнули родители. «Если забеременела, продолжай и дальше зарабатывать на жизнь на улице». И «если хочешь принимать наркотики, обеспечивай себя сам». Вот примеры таких ситуаций. Отец, выгнавший дочь на панель, мог таить нескромные мысли на ее счет с тех пор, как ей исполнилось 10, а то и 8 лет, а тот, который выгнал сына за курение травки, может в тот же вечер напиться, чтобы облегчить свою боль. Родительское программирование в сценарии «до тех пор, пока» выражено яснее других, поскольку заключается в прямых указаниях. Ты не можешь заниматься сексом, пока не женишься, а жениться ты не должен, пока нужно заботиться о матери, пока не кончишь колледж. Родительское влияние в сценарии «после того, как» почти так же ярко выражено, и висящий меч столь угрожающе сверкает. «После того, как ты выйдешь замуж и родишь детей, начнутся твои неприятности». Если перевести на язык действий, это означает «срывай цветы удовольствия, пока можешь». После замужества такой сценарий сокращается. Когда появятся дети, начнутся твои неприятности. Обладательница сценария «снова и снова» раз за разом бывает подружкой невесты, но никогда невестой. Это сценарий людей, которые предпринимают неоднократные усилия, но никогда не добиваются успеха. Сценарий с открытым концом приводит к появлению стареющих мужчин и женщин, которые, без особых сожалений, наблюдают за постепенной утратой жизненных сил и удовлетворяются воспоминаниями о прошлых победах. Женщины с такими сценариями с нетерпением ожидают климакса в надежде, что это разрешит их сексуальные проблемы. Мужчины столь же нетерпеливо стремятся к пенсии, надеясь избавиться от сексуальных обязательств. На более интимном уровне каждый из этих сценариев имеет непосредственное отношение к достижению оргазма. Сценарий «никогда», помимо того, что порождает старых дев и холостяков, проституток и сводников, вызывает также появление фригидных женщин, которые ни разу в жизни не испытали оргазма, и мужчин-импотентов, которые могут испытывать оргазм только без любви. Классический пример, описанный Фрейдом, мужчина, который был импотентом с женой, но не с проститутками. Сценарий «всегда» производит нимфоманок и донжуанов, которые проводят жизнь в погоне за обещанием оргазма.